30 марта 1920 года Чуковский встретил Ахматову, прогуливавшуюся с Шилейко. «Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из Всемирной. Первый раз вижу их обоих вместе. Замечательно, у Блока лицо непроницаемое и только движется все время, зыблится, реагирует что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа вокруг носа и рта. И у Ахматовой тоже. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но там было высказано много». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал УРСС. 1998. Том 2. Страница 16. Пока Шилейко лежал в больнице, Ахматова сделала несколько решительных шагов к независимости. В мае или июне 1920 года она начала работать в библиотеке агрономического института. Когда ей предложили квартиру, она переехала. Анна Андреевна получала небольшое жалование, а кроме того, в институте ей выдали продуктовую карточку и снабдили дровами. По воспоминаниям Лукницкого, выписавшись, Шилейко написал Ахматовой жалобное письмо, спрашивая, не собирается ли она бросить его, когда он так одинок и болен. Ахматова ответила: «Нет, милый Володя, ни за что не брошу. Переезжай ко мне». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. ОРСС 1998, том 2, страница 16. Он так и сделал, хотя не без протестов. В результате в семье произошло перераспределение власти. Теперь уже Ахматова стала главной добытчицей, а квартира, в которой они жили, была скорее ее, чем его. В августе 1920 года жалования Шилейко хватало лишь на то, чтобы купить продукты на 1-2 дня. Болезнь подтачивала здоровье обоих. Отношения с мужем начали эмоционально тяготить Анну. Ни одно стихотворение Ахматовой не датировано 1920 годом. В этом году она начала работать и жить в институте. Работа требовала немалой выносливости. Холод был настолько невыносим, что никто не снимал пальто. Иногда пили какао, приготовленное в камине. Питье для Ахматовой всегда готовил кто-то другой. Она все время болела, но никогда не проявляла своей слабости при окружающих. Петроград в 1920 году более ничем не напоминал блестящую столицу Великой империи. Ахматова писала: «Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон Крафта еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 157. В 1920 году Корней Чуковский навестил Ахматову и Шилейко и был поражен сыростью, царившей в их комнате. В доме было так холодно, что Чуковский, отправляясь к ним, надел два жилета и второй пиджак. Туберкулез Шелейка осложнился плевритом. Чуковского восхитило то, что, хотя с ним Ахматова говорила довольно резко, к мужу она относилась с нежностью. Иногда подходит и со лба отметает волосы. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал УРСС. 1998. Том 2. Страница 16. Лукницкий вспоминает, что в мае или июне 1920 года Артур Лурье решил спасти Ахматову от Шелейка и договорился о том, чтобы того снова забрали в больницу. Примечание. Лукницкий. Встреча с Анной Ахматовой. Том 1. Март 1925. Однако Ахматова не сразу ушла от мужа. Ахматова и Шелейка продолжали болеть. 12 августа 1920 года Чулков видел Ахматову в квартире Ольги Судейкиной. В письме он пишет: «У Судейкиной видел Ахматову. Ахматова превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотья». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1998. Том 2. Страница 19. В то время жители городов, если оставались силы добраться до деревни, выменивали на продукты все, что у них было. Цветаева в своих дневниках рассказывает о том, как ездила в деревню менять украшения на муку. Здоровье Ахматовой было слишком слабым, чтобы решиться на подобное. Даже Гумилев, который в то время был председателем Петроградского союза поэтов, не мог найти достаточно дров, пока не переехал в Дом искусств, где было центральное отопление. У Гумилева не переводились молодые красивые любовницы. В 1920 году поэт Владислав Ходасевич встретил Гумилева с Ириной Адоевцевой. На Ирине было черное платье с глубоким декольте. Гумилев дрожал от холода, но держался с достоинством. Вот как описывает Ходасевич эту встречу. И вот с подобающим опозданием является Гумилев под руку с дамой, дрожащий от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой, надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал». Примечание. Ходасевич. Некрополь. Очерк Гумилев и Блок. Найти в городе молоко для маленького ребенка было невозможно, поэтому Гумилев отправил жену и детей в деревню, к матери. Но жена настояла на том, чтобы вернуться в Петроград. Младшую девочку, Лену, отдали в приют, где она, как и младшая дочь Цветаевой, умерла от голода. 3 февраля 1921 года Ахматова из агрономического института перешла на работу в издательство «Всемирная литература», где работал Гумилев. Ее здоровье улучшилось. Она была весела, стала выглядеть моложе и даже чуть-чуть поправилась. Встретившему ее в издательстве Чуковскому она сказала: «Приходите ко мне сегодня, я вам дам бутылку молока для вашей девочки. Вечером я забежал к ней и дала». чтобы в феврале 1921 года один человек предложил другому бутылку молока. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. ОРСС 1998, том 2, страница 20.